закон такой. И я все-таки расплакалась. Тетя Аня успокаивает, найдем выход, не плачь, Таня, найдем. Тетя Аня, а кто главный, самый главный в милиции? Начальник милиции Соловьев, он на Дворцовой, к нему записываться надо. Весь день составляю заявление на имя начальника милиции города Ленинграда. Написала: до войны закончила 5 классов, училась отлично, мечтала стать артисткой, но война все мои планы разрушила. Теперь вернулась на родину и очень хочу продолжать учебу. Помогите, я даю слово, что не подведу и стану полезным человеком. Тетя Аня прочла заявление и сказала: так заявления не пишут, совсем не по форме. Я не соглашаюсь. Нет. Написала, как думаю, и за каждое слово ответ держать буду. С нетерпением жду день, на который записан прием. Это 31 декабря, последний день года. А пока ни учиться, ни работать не могу. Не принимают. Но дел у меня много. Срочно надо ехать с сестренкой на Бронницкую, показывать уши. Ай-ай, сокрушаются доктора. Что ж так запустили? Такая хорошенькая девочка глухой останется. Война, доктор! Наконец наступило 31 декабря, канун нового 1948 года. С утра отправляюсь на Дворцовую площадь, прихожу в приемную, приемная большая, вдоль стен кресла, на них сидят люди. Они кажутся печальными, у каждого, значит, заботы. Очередь движется. За массивную дверь люди уходят тревожными. Моя очередь. Волнуюсь. Дверь кажется ужасно тяжелой, никак не поддается. Дергаю, а дергать вовсе не надо было, достаточно просто ручку нажать. Вхожу. Большой стол. За столом седой генерал. А кабинет не генеральский, маленький, скромный. Генерал читает мое заявление. Потом поднимает голову, говорит: «Ну что, Танюша, на родину вернулась, а тебя плохо принимают?» Слезы наворачиваются сами собой, лепечу: «Никак не принимают, товарищ генерал!» «Ничего, девочка, ничего. Все будет хорошо. Настрадались довольно. Главное, сделали, победили. Родину отстояли. А теперь начнем сначала. И учиться, и снова радоваться жизни». От таких ласковых слов слезы льются почему-то еще сильнее. «Ну что же ты?» Генерал встает, подходит ко мне. «Такая красавица, оплачешь!» «Наплакалась, поди, достаточно!» Он гладит меня по голове большой доброй рукой. Я успокаиваюсь. Решаюсь задать вопрос, который мучает давно. Вот учиться хочу. А может быть, надо пойти работать? Страна-то как разрушена. Рабочие руки нужны. Верно говоришь, Таня. Но, думаю, тебе следует, не теряя ни минуты, начать учиться. Совместить ты не сможешь. Перерыв в учебе слишком большой. Без тебя, Танюша, построим. Мы ведь не только рабочие руки потеряли, но и интеллигенцию тоже. Инженеры нужны, доктора. Дети рождаться будут. Детей учить надо. Кем стать хочешь? Думала уже? Как же, много думала. Когда-то мечтала стать артисткой, а вот теперь, когда все увидела... Артистка, хорошо. Но взвесь все. Мечтать надо, но и о реальной жизни забывать нельзя. А она сейчас очень сурова. Тебе, как я понимаю, помочь некому».